Глава 14. «Капитан де Оне, вы хотели мне что-то сказать?» Как спокойно звучал ее голос, будто говорила не та женщина, чей пульс гнался за кем-то, а губы мгновенно пересохли. Он улыбнулся, горничная вскочила. «Я пойду и...» «Останьтесь, Отерс!» Эврил указала на стул возле камина. «Сядьте здесь, пожалуйста». «Да, мисс». Широко открыв глаза, Уотерс повиновалась. «Я лишь хотел узнать, хорошо ли вы устроились, мисс Хейден». Люк без приглашения прошел внутрь комнаты, наполнив ее уютное пространство собой, так же, как когда-то в старой лечебнице. «Прекрасно, благодарю вас, капитан. Я как раз говорила, Уотерс, как приятно иметь комнату, в которой мы могли бы запереть дверь». «В самом деле». Поэтому я и подумал, что она вам подойдет. Вы хотите, чтобы я поверила, будто вы выбрали ее именно для меня? Эврил мучительно хотела присесть, но тогда ей пришлось бы пригласить сесть и его. И как тогда можно будет его выпроводить? Именно так. Секретарь сэра Джорджа показал мне, какие гостиницы он отметил для ваших форейтеров. Я подумал, что дороги в Лондон переполнены, и лучше будет сопроводить вас. Люк, оперся плечом на оконную раму, приняв довольно удобную позу, и оставив Эврил стоять посреди комнаты. Она села и посмотрела на него с холодной улыбкой. — Это разумно. Однако же я не могу желать вашей помощи, когда у вас есть обязанности. — Какое счастье! Что мое удовольствие не противоречит моим обязанностям, — сказал Люк так сладко, что ей захотелось стереть это самодовольство с его лица. Мы быстро добрались до Плимута, где я говорил со старшим офицером, после чего был направлен в Лондон для доклада в Адмиралтействе. — И вам не пора в путь? — Мне нет нужды гнать во весь опор. Необходимо всего лишь вовремя предстать перед их светлостями. Не желаете ли прогуляться, вдохнуть вечерней прохлады, мисс Хейден? Отказ был уже готов сорваться с языка, но в комнате было душно. Ей наскучило сидеть в заперти, кроме того, с ней была горничная. Прогулка очень кстати. А если он думал, что она согласится исчезнуть с ним в лесу для продолжения флирта, который заставит ее еще больше потерять самообладание, то ошибается. «Благодарю вас, капитан. Это было бы прекрасно». Это были именно те слова, которые он ждал от нее. Невероятно, как эти холодные серые глаза могли так скоро наполниться чувственным теплом. «Одевайтесь, Уотерс, наденьте шляпку и принесите мне... капор и шаль, пожалуйста». «Вы думаете, что нуждаетесь в защите от меня?» — тихо спросил Люк, стоило горничной выйти в спальню и оставить их наедине. «С того момента, как я ступила на материк, я вернулась к реальности, капитан, и моя респектабельность — ее часть». «Понимаю». И вы думаете, что лорд Брэдден по достоинству оценит географические границы вашего поведения? Не имею понятия, но не буду оскорблять его, рискуя быть уличенной в неподобающем поведении там, где могут быть знакомые с ним люди. Хочется надеяться, что лорд Брэдден оценит обостренное чувство чести своей невесты, произнес Люк. В этот момент появилась Уотерс с капором и шалью. Единственной вещью, которую ей не одолжили, были перчатки. Совершенно неуместно выйти без них, но и надеяться на помощь невозможно. В самом деле, честь — это очень тонкая тема для бесед джентльменов, которую леди трудно поддерживать. Говоря это, она надевала капор. Люк взял из рук горничной шаль и укрыл ее плечи, касаясь только ткани. Дрожь — всего лишь ее воображение, а странная сладкая боль, теперь она знала, распутство. Когда они дошли до двора, он предложил ей свою руку. Эврил коснулась ее кончиками пальцев, и они пошли по улице, неотступно сопровождаемой Уотерс. Та была в пределах досягаемости, и Эврил надеялась, что там она и останется. Она пыталась не допустить, чтобы ее мысли бегали белками в колесе вокруг их последней встречи. «Это первый английский город, который я смогла рассмотреть должным образом», — сказала она, решив притвориться, будто ничего не произошло, и этот мужчина не ласкал ее, не заставил испытывать вожделение и не соблазнил. «Я не думала, что могу гулять по Пензансу или Оукхэмптону без сопровождения. Это обычное дело в Англии — строить каменные дома. В тех частях страны, где добывается хороший строительный камень, да», — ответил Люк, — «то же самое и во Франции. В противном случае используется кирпич или деревянный каркас. Облик домов может изменяться за несколько миль. Все зависит от местных пород камня». Они прошли несколько шагов. «Рыночная площадь», — заметил Люк. «Не сомневаюсь, что это историческая достопримечательность. И как благородно мы беседуем, не думал, что этот скромный городок может подкинуть такие безобидные темы для разговора». «И как хорошо, что они находятся», — парировала Эврил и отвернулась, изучая площадь. «Рынки в Индии совершенно другие. По пути мы пришвартовались в Мадрасе, и я пошла на рынок с леди Перси и лордом Линдоном, чтобы купить рождественские подарки. И вдруг появилась бешеная собака, и Перси спасла от нее меня и какого-то ребенка. А потом лорд Линдон спас Перси после крушения». Площадь была наполнена теплым вечерним воздухом. По своим делам шли люди, останавливались, чтобы поговорить с соседями и подождать отставших детей. «Какая спокойная и упорядоченная здесь жизнь! Я так испугалась на том рынке, что ничего не смогла сделать и просто позволила отвести себя в безопасное место». Эврил вздрогнула, увидев, как светловолосый краснощекий мальчик качает помпой воду, смеясь со своими друзьями. Он так отличался от того маленького индуса, бежавшего с криком ужаса. «И вы вините себя за то, что не оказались в нужном месте и ничего не сделали?» — спросил Люк. «Разумеется, ведь я видел, сколько в вас трусости, поэтому, возможно, вы правы». «Не дразните меня!» В его взгляде было тепло, которое подсказывало, что он не просто дразнит ее. Он думал, что она смелая. Что ж, возможно, он недалек от истины, если вспомнить, как она пережила кораблекрушение, захваты бригов и морские сражения. «Как вам будет угодно», — с усмешкой согласился он. «Куда мы теперь пойдем?» «В церковь. Пожалуй, самое безобидное место. Если бы она была одна, вошла бы внутрь и присела на скамью. Но она чувствовала, что неловко будет заставлять Люка ждать. Она такая величественная, разве нет? И ее башня с заостренными углами. Как интересно! Это первая английская церковь, которую я вижу так близко». Эврил посмотрела поверх стены во внутренний двор церкви. «И сколько зелени! В Калькутте, где я жила в Индии, есть большое английское кладбище с массивными гробницами, между которыми пыльные тропинки и кругом деревья, которые совсем не похожи на здешние. И птицы, и маленькие белки, и... О, небеса! Я стала тосковать по дому. Как глупо! Ведь я думала, что уже преодолела это». «Войдите же и присядьте». Люк ввел ее в церковный двор и усадил на скамейку. Уотерс присела на край разрушенного временем надгробия, с интересом наблюдая за Люком. «Она находит его привлекательным», — подумала Эврил, быстро вытерев платком набежавшие слезы и расправив плечи. «Кто я такая, чтобы винить ее за это?» «Когда моя мать вернулась со мной в Англию, мой английский дедушка Граф Марчвуд думал, что лучше всего мне будет поступить сначала в университет, а затем войти в церковную ограду, — проговорил Люк. Он снял треуголку, откинулся на спинку скамьи и, заложив руки за голову и вытянув свои длинные ноги, принялся изучать башню. — Войти в ограду вы имеете в виду стать священником? — Эврил захихикала. — Вы? — Вы обо мне самого нелестного мнения, судя по всему, — заметил Люк. Казалось, что он полностью равнодушен к ее насмешке. Мой дед был не в восторге, узнав, что я разделяю те же убеждения, что и мой отец. Со временем он перестал угрожать мне адским огнем и вечным проклятием, и я поступил в военный флот. — Вы атеист? Она никогда не встречала никого из этих опасных людей. — Скептик со свободным разумом, — поправил он. Но я спокойно чувствую себя, читая в море заупокойную молитву или находясь на церковной службе. Это шокирует вас? — Нет, — с сомнением ответила она. — Но хотя бы на флот вы хотели поступить? — Не особенно. Я хотел убить революционеров, тех, кто отнял жизнь у моего отца, а у меня дом. Выбор лежал между военным флотом и армией, и я отдал предпочтение адмиралтейству. Он пожал плечами. К счастью, оказалось, что английский военный флот куда меньше пропитан снобизмом по поводу того, что он английский, и куда более терпим к иностранцам. Впрочем, деньги там платят те же, что и в армии. Но теперь у меня есть деньги, и более это меня не волнует. «Где же вы их взяли?» Самый неподходящий вопрос, и она это знала. «Леди не обсуждают деньги?» «Призовые деньги за захват французского брига, кроме того, наследство от семьи моей матери. Мне понадобятся большие суммы, когда я верну себе фамильное поместье, но у меня их достаточно, чтобы очень достойно обеспечить мои удовольствия». Он говорил таким ровным голосом, что Уотерс, вертясь на каблуках и наблюдая, как клирик запирает церковь, не заметила ничего подозрительного. Пальцы Люка обвили ладонь Эврил и принялись рисовать круги на ее ладони. Когда она напряглась и попыталась вырваться, он повернулся на скамейке, закрывшись плечом от горничной, и поднес руку Эврил к своим губам. Она попыталась вырвать руку во второй раз, но он вобрал губами ее указательный палец. Его рот был горячим и влажным. Испытание оказалось непосильным для нее. Она глубоко вздохнула, ее взгляд утратил непреклонность. Другие пальцы касались его лица и чувствовали успевшую отрасти щетину. Когда она поняла, что это за имитация, ее щеки покраснели, веки опустились, словно погружая в полной чувственности сон. Эврил попыталась отнять руку вновь, и он слегка прикусил ей палец зубами. — Отпустите меня! — потребовала она. — Это неприлично! Он отпустил ее и улыбнулся. — Что за непристойная фантазия, Эврил! — пробормотал он, облизывая губы. — Что вы скажете на это? Она поднялась. — Уотерс, прекратите мечтать и пойдемте. — Да, мэм. Девушка приблизилась, и Эврил почувствовала укол вины за свой окрик. — Нам следует сейчас же вернуться в гостиницу. Завтра трудный день. Благодарю вас, капитан де Оне. Уверена, мы сможем найти дорогу обратно. — Я надеюсь, вы не откажетесь от моего сопровождения. Я намерен защищать вас. — Вы намерены соблазнять меня? — прошипела она, беря его под руку. Отказ от его сопровождения вызвал бы ненужную сцену и лишние вопросы у Уотерс. — Защищать и соблазнять, — пробормотал он, открывая ворота, ведущие из церковного двора на улицу. Эврил рассмеялась, надеясь на то, что горничная не понимает предмета их спора. — Вы пытаетесь примирить противоположности, капитан? — Вовсе нет. Мне кажется, я знаю, что из этого вызывает у вас больше интерес, мисс Хейден. — В таком случае мы должны спорить вечно. Я уже достаточно утомлена этим. — Я заметил. Вы очень упрямы, мисс Хейден, и способны упорно добиваться того, чего желаете. — Того, что считаю правильным, — поправила она его. — Что касается упрямства, уж кто бы говорил? Люк молчал, пока они пересекали рыночную площадь. Эврил чувствовала ткань военной формы под своей ладонью, золотую тесьму, нашитую по краю рукава, прислушивалась к его тяжелым шагам по пыльным камням. И было так хорошо чувствовать его рядом, как если бы они были респектабельной супружеской парой и возвращались в уютный дом после церковной службы. Витали и невысказанные слова, и чувственное напряжение, от которого у нее перехватывало дыхание, будто она спешила куда-то, и одновременно царил покой. Будет ли она чувствовать то же самое, идя с Эндрю Брэдденом? Будет ли это так же просто — гулять в молчании, без необходимости завязывать разговор? Слова звучали, даже если бы он и не произносил их вслух. «Поцелуй меня, прикоснись ко мне, останься со мной». Они угадывались в том, как лежала ее рука на его руке, как он смотрел на ее профиль, как они замедлили шаги, подходя к гостинице. — Благодарю вас, капитан, — произнесла Эврил самым радушным светским тоном, когда они достигли гостиничного двора. — Я чувствую себя намного лучше после прогулки на свежем воздухе. — Полагаю, вы отправитесь в путь рано утром. При хороших условиях путь в Лондон отсюда занимает 12 часов. Люк стоял с треуголкой в руке, не проявляя никаких признаков желания подняться в ее комнату. Может быть, это разыгралось ее воображение, а он всего лишь флиртовал? Да, форейтеры сказали нам, что следует выехать в 7:30 утра. Должна признаться, я буду очень рада окончить путешествие, растянувшееся на 4 месяца. — Оно окончится на Брутон-стрит, полагаю, — уточнил Люк. — Как вы узнали? — холод коснулся ее позвоночника. — Он обещал не говорить ни о чем с лордом Брэдденом. Неужели нарушил свое слово? — Я проверил. Не смотрите же на меня так, и я не помешаю вашему приезду своим внезапным визитом, мисс Хейден. — Конечно. — Спасибо. Мой приезд может быть несколько напряженным. Поначалу, пока мы не узнаем друг друга. Ответное молчание Люка означало, что он с беспокойством ждет этой встречи. — Что ж, доброй ночи, капитан де Оне. Я желаю вам успеха в Адмиралтействе. Она протянула ему руку, и он поцеловал ее, склонившись, затем отошел в сторону, чтобы пропустить ее. — Капитан лучше выглядит теперь, или я просто привыкла к его носу, — заметила Уолтерс, когда они поднимались по лестнице. — Ради бога, он услышит вас. Но ведь он не сможет войти, мисс Хейден. — О-о-о! Хорошо, отлично на самом деле. Все это было тогда. Она не увидит его больше, может быть... Только через несколько лет, когда уже будет леди Брэдден, респектабельной светской матроной, а Люк — графом, адмиралом или послом роялистской Франции. Они встретятся, улыбнутся друг другу и снова расстанутся, и все эти мучения покажутся им бессмысленными. Если только лорд Брэдден не отвергнет ее, холод снова пробежал по спине. Он не будет рад услышать ее рассказ, но он может оказаться сердечным, теплым и понимающим человеком, который простит ей это злоключение, и она забудет Люка. Нет, она никогда его не забудет. Он всегда будет частью ее воспоминаний, его мужество, его гордость, его плотская любовь. Пора ложиться спать, Уотерс. Позвоните, пожалуйста, чтобы нам принесли горячей воды. И, повинуясь внезапному импульсу, Эврил спросила: «Как ваше имя?» «Уотерс звучит так сухо. Возможно, леди Брэдден должна звать горничную только по фамилии, но это неудобно. Грейс, мисс, как красиво! Я буду называть вас так, если только это не унижает ваше достоинство». «Мое достоинство, мисс, я думаю, что вам лучше называть меня по фамилии, потому что вы станете знатной дамой, и я должна быть превосходной служанкой». Она сказала это так серьезно, что Эврил рассмеялась. «Только не думаю я, что из меня таковая получится». Грейс обладала достаточно унылой внешностью, к тому же была курносой. Эврил думала об этом, вспоминая слова своей тети о том, как следует выглядеть приличной горничной. Но Уотерс была смышленой, с легким нравом и открытым сердцем. Эврил решила, что сделает все возможное, чтобы удержать ее возле себя. Едва ли на Брутон-стрит ее ждут с распростертыми объятиями. «Думаю, что вы превосходно справитесь со всем, Грейс. Я не могу ничего вам обещать, потому что, возможно, лорд Брэдден уже нанял горничную. Но если нет, надеюсь, вы согласитесь со мной остаться». «Ах, мисс Хейден, спасибо!» — Грейс просияла. «Это ведь значит, мисс, что я буду сидеть со старшими слугами во главе стола». «Так и будет», — улыбаясь про себя, подумала Эврил. «Горничные всегда обеспокоены своим положением в иерархии служащих за обеденным столом ничуть не меньше, чем статусом своего нанимателя». Грейс все еще волновалась, когда они занимали свои места в почтовой карете утром следующего дня. Во дворе стояли два экипажа, готовые тронуться в путь. Возле другой почтовой кареты конюхи меняли лошадей. Эврил старалась устроиться наиболее удобно, рассчитывая поспать в дороге, поскольку минувшей ночью спала урывками. Ворочалась в постели, пытаясь усмирить воображение, рисующие ей все новые сцены ее прибытия на Брутон-стрит. Что ее ждет? Радужная встреча? Ледяное приветствие? Или открытый гнев и отторжение? Она репетировала снова и снова, что будет говорить, как будет объяснять ночи, проведенные в обществе банды осужденных и морского офицера. Когда она заснула, ей грезился Люк, который занимался с ней любовью, ничем не сдерживая себя. Потом он появился в гостиной на Брутон-стрит и стал объяснять, что вынужденно сделал с ней это. Хотя она и была наивной и неумелой в постели, после чего он и Эндрю Брэдден стояли друг против друга с дуэльными пистолетами. Грейс тронула ее за плечо, подумав, что ей снится кошмар. Съеденный на завтрак бекон словно застрял в желудке. «Нужно очень осторожно относиться к еде в дороге», — решила она, когда карета резко тронулась с места. Потом она была погружена в свои мысли, карета проехала мимо другого экипажа, где находился Люк. «Прощайте», — прошептала она, одними губами подняла руку. Он сказал что-то, и она прочла ответ по его губам. «Аревуар».